Шлаковыводящая диета. Шлаковыводящая диета – это в первую очередь очищение организма, поэтому она и основана на чередовании сухих и питьевых дней. Сидеть на ней можно как неделю, так и две, и три, но не более. В питьевые дни можно пить воду, чаи, черные, зеленые, этнические, травяные, овощные и фруктовые соки. В сухие дни пить нельзя, поэтому лучше, если эти дни попадают на выходные. Хорошо во время этой диеты, как в принципе и любой другой, посещать баню, занять себя физическими упражнениями, делать самомассаж или посещать профессионального массажиста. Это ускорит эффект выведения всякой гадости, не позволит вам думать только о еде, приучит следить и ухаживать за собой, подтянет ваше тело и укрепит дух. Диета низкокалорийная, построена на употреблении в основном растительной пищи, богатой сложными углеводами. Первый день. Сразу после сна выпейте стакан воды комнатной температуры. На завтрак можете съесть обезжиренный йогурт, небольшой зерновой хлебец, 100-200 граммов фруктового салата или 200 граммов овсяной каши или 200 граммов обезжиренного творога с фруктами. Помните, что банан – это запрещенный фрукт. Обед ваш будет состоять из 200 граммов овощного или листового салата, заправленного лимонным соком или обезжиренным йогуртом, и 200 граммов овощного супа с кусочком хлеба, черного или с отрубями. Ужинать вам придется 200 граммами тушеных овощей, 50 граммами отварного коричневого риса, стаканом обезжиренного молока или кефира, парочкой фруктов. В течение дня при обострении чувства голода можете съедать какой-нибудь фрукт или сухофрукт, пару орешков. Это позволит также справиться с жаждой. Второй день. В этот день вам разрешено пить овощные и фруктовые соки, натуральные, без сахара, негазированную воду, травяные чаи, любые, какие вам больше нравятся, чистые или комбинированные. Третий день. Утром после сна выпейте стакан воды с лимонным соком или отвара из мяты, или зеленого чая. На завтрак вам предлагается порция мюсли, заправленных обезжиренным молоком, фрукты. Можете сделать мюсли и самостоятельно, смешав различные хлопья – овсяные, ржаные, пшеничные и другие – с сухофруктами и орехами. Обед ваш состоит из 200 граммов овощного супа, 200 граммов листового салата, 50 граммов спагетти или 100 граммов гречневой каши, фруктов. Ужин – это 100 граммов бобовых, 200 граммов салата из свежих овощей, фрукты. Бобовые можно заменить 2 запеченными или сваренными в мундире картофелинами. Четвертый день. Пьете только соки, воду и чай. Дни 5, 6, 7 и 8 будут точно такими же, как и 1, 2, 3 и 4 соответственно. Безусловно, интенсивность похудания зависит от особенностей вашего организма, но в среднем за 8 дней можно сбросить от 4 до 8 килограммов. Василина, 42 года. После родов набрала лишних 10 килограммов, потом потихоньку сбросила где-то 6 килограммов. На диетах не сидела, спортом никаким особо не занималась. Постепенно снова стала набирать вес. Пока не села на шлаковыводящую диету, ничего не помогало. Ни бассейн, ни занятия в тренажерке, ни танцы, ни другие диеты. Правда, первый раз я чистилась 3 недели. Показались они мне, конечно, вечностью. Теперь очищаю организм не более 8 дней, где-то раз в полгода. Этого вполне достаточно. Иногда, особенно после всяких застолий, сажусь на чайные день-два. Пью в основном травяные чаи. Особенно хорошо идет сбор из шалфея 10 граммов, календулы 10 граммов, лаванды 10 граммов, полевого хвоща 10 граммов, листьев ежевики 10 граммов, зверобоя 10 граммов, тысячелистника 25 граммов и чабреца 25 граммов для утреннего чая, календулы 10 граммов, полевого хвоща 15 граммов, тысячелистника 15 граммов, зверобоя 15 граммов, чабреца 25 граммов и липового цвета 45 граммов для вечернего. Подготавливаю я обычно смесь заранее, а потом заливаю 1 столовую ложку травок кипятком, настаиваю 10 минут и пью как чай. Именно этот сбор мне нравится тем, что утренний чай бодрит и тонизирует, а вечерний успокаивает и помогает заснуть. И вкусно очень. Сбросила все лишнее, неделя очистки организма переносится легко, воспринимается мною с радостью, не как наказание или тяжелый труд, а как определенного рода игра. Действительно, после этой диеты чувствуешь себя замечательно, словно заново родился, легко-легко. Вес не возвращается, так что советую попробовать. Вдруг понравится, а не подойдет, всегда можно заменить чем-нибудь другим. Я нашла свою диету и очень счастлива.